Ее старший пилот, относившийся к ней с подобающим уважением, как к полной достоинства светской даме, с притворной горечью сетовал, что для нее полеты вокруг какой-то жалкой крохотной кометы просто унизительны.